обсуждавший дело. Если противник заранее объявляет, что стрелять будет вверх, то поединок действительно продолжаться не может, по причинам деликатным и ясным.